Это не могло не сказаться на его воинах. Будучи вооруженными тем же оружием и имея ту же базовую подготовку, что и в войсках, подчиненных самому Кроносу, Джафа и Ахилла имели несравненно более высокую боеспособность. Ахилл прекрасно понимал ситуацию с диспропорцией в военных технологиях гаулдов между космосом и Землей. Гаулды были сильны именно космическими кораблями. Именно за счет боев в космосе и орбитальных ударов гаулды выигрывали войны у других развитых рас. При бое с высокоразвитым противником наземные силы использовались лишь в качестве малочисленных тактических десантов, да для абордажа и контрабордажа, хотя последнее и было довольно рискованно. Всему виной была основная роль Джафа, телохранителей гаулдов, надсмотрщиков за рабами. Для выполнения основных обязанностей требовалась совершенно иная подготовка, нежели для боя с воинами развитой цивилизации. Так было повсюду, так было даже у лорда Кроноса, но только не у его лучшего военачальника, Ахилла. И хоть снаряжение Джафа во флоте Ахилла не отличалось от того, что использовалось Джафа других гаулдов, но вот насыщение войск тяжелым оружием было принципиально другое, как и подготовка. Прекрасно зная слабые и сильные стороны Джафа, Ахилл серьезно изменил их обучение, сильно уменьшив количество всевозможных мистических ритуалов и отбросил тот традиционный упор на рукопашных схватках, что был распространен в обучении и культуре Джафа с момента их возникновения, что не могло сказаться на вере Джафа в своих богов, что ничуть не мешало абсолютной преданности всех Джафа флота лично Ахиллу. По меркам других гаулдов его флот был клубом вольнодумства похлеще, чем мятежные Токра. Вот только это не мешало Ахиллу раз за разом выигрывать битвы, что с точки зрения лорда Кроноса было вполне приемлемым, с учетом локальности еретичных верований Джафа, и колоссальным количественным превосходством основных сил флота над карательной флотилией, что давало некие гарантии даже с учетом талантов самого Ахилла. Ахилл был не только крайне опытен, в военных вопросах он обладал крайне развитой интуицией, позволяющей быстро принимать верные решения даже при недостатке информации. Ситуация, когда совершающий подпространственный прыжок флот подвергается атаке непосредственно в подпространстве, была крайне необычной. Корабли самих гаулдов не были способны атаковать или защищаться, находясь в подпространстве. Тем более во время синхронизированного прыжка, когда особое построение тяжелых кораблей флота позволяло цеплять малые корабли, существенно ускоряя корабли с менее мощным, чем у Хаттака, гипердвигателем и соответственно с меньшим уровнем погружения в подпространство. К тому же, кроме выигрыша по скорости, такой прыжок давал возможность флоту финишировать в построении, а не хаотично разбросанными на немалые расстояния отдельными кораблями, которые еще требовалось собрать для получения максимальной боевой эффективности. Вот только в случае поломки гипердвигателя на кораблях, играющих опорную роль, велик был шанс нештатно завершить прыжок, что и произошло. В момент выхода все корабли группировки получили повреждения гипердвигателей, и хоть ремонт был прост и не должен был занять много времени, Ахиллес отлично понимал, что времени у него нет. Ловушка для флота теперь выглядела довольно очевидно. Так что, как только были получены доклады о состоянии кораблей, Ахилла и его штабные Джафа через транспортные кольца переместились на Хаттак, что требовал наименьшее количество времени для ремонта. Флагман был слишком поврежден атакой противника, и использовать его в предстоящем бое Ахилл не планировал. А то, что бой будет, кричал весь немаленький боевой опыт гаулда, так как такую ловушку можно было эффективно использовать лишь раз. Что вызывало определенные сомнения в исходе боя, так это технический уровень противника. Ахиллу было известно о плачевных для гаулдов столкновениях с Асгардом, однако даже столь высокоразвитая раса не устраивала атак в подпространстве, и их малые корабли даже с учетом технического превосходства не смогли бы сбежать после атаки. Древний воин решил использовать стандартную стратегию разведки боем, оставляя для себя пути отступления. Даже если бой будет неудачным, на малых кораблях, стоящих в ангарах гипердвигателей в рабочем состоянии, можно будет отступить, используя массовый запуск челноков и массовые прыжки по разным координатам в качестве маскировки. Даже если противник сможет перехватить одиночный челнок во время прыжка, это не значит, что он сможет перехватить несколько десятков малых кораблей. Но сначала надо выяснить как можно больше информации о враге. Возможно, это всего лишь обычные самоуверенные лорды гаулдов, которым посчастливилось найти несколько образцов продвинутой техники. Такое было на памяти Ахилла несколько раз. Размышления Ахилла о лучшей тактике для возможного боя, были прерваны докладом Джафа. «Мой лорд, зафиксирован выход чужого флота из-под пространства. Опознаны два хаттака флота лорда Челиаса, а также 9 кораблей среднего класса, 3 алкиши, принадлежность не определить. Неопознанными остались 1 корабль сравнимого с хаттаком размера, и 6 кораблей среднего размера. Все неопознанные корабли имеют внешний облик, не имеющий аналогов в корабельном хранилище знаний. Зафиксирована работа щитов и систем вооружения на чужих кораблях. Мы навели оружие нашего флота на чужаков, готовы к стрельбе, мой лорд. Принимаем запрос на связь с чужого хаттака. Телариок, я поговорю с ними, выведи соединение на основной коммуникатор. Кри, Джафа, приготовьтесь стрелять при любых подозрительных действиях чужаков. Состав флота, что прибыл, немного подтверждал теорию о бунтующих гаулдах, откопавших или захвативших небольшое количество чужих кораблей. Облик появившегося в проекции был прекрасно знаком лорда Челиас собственной персоной. Ахилл мгновенно подавил возникшую вспышку гнева, довольно унизительно, что против него, прославленного военачальника, на битву выходит такой самодовольный идиот, как Челиас. «Лорд Ахиллес, я предлагаю вам перейти на мою сторону, или вы познаете всю мою мощь. Ранее вы были лучшим полководцем среди нашей расы, но теперь, с новыми силами я непобедим, и даже мой отец лорд Кронос не соперник мне ныне». Ахиллес не стал отвечать, а просто отключил коммуникатор. Всю информацию, что ему была нужна, он уже получил. Приказ, поданный Джафа, и доказательство предательства Ачиллиаса было отправлено в столичный мир лорда Кроноса, вместе с другой собранной информацией. Теперь нужно было сосредоточиться на бое. Кри, Джафа, атакуем. Концентрация огня хаттаков на крупных кораблях по схеме 1. Глайдером нанести удар по средним кораблям противника. Приоритет. Корабли неизвестной конструкции. Алкешам в бой с хаттаками противника не вступать. Разорвать дистанцию с тяжелыми кораблями. Приоритет усиления обороны построения хаттаков от кораблей средних и низких классов. Ахиллес решил использовать стандартную тактику для имеющего преимущество в тяжелых кораблях. 7 хаттаков его флота даже при сильно поврежденном флагмане позволяли уничтожать корабли Ачиллеса с одного залпа, алкиши же стоило поберечь для преследования отступающего противника. При таком соотношении сил выиграть бой можно было без всяких тактических ухищрений. Ахилл наблюдал, как первый синхронный залп накрыл неопознанный тяжелый корабль чудовищными взрывами. Первый удар обеспечил уничтожение неизвестного фактора, делая бой более предсказуемым. Облако обломков из носовой части корабля показало эффективность удара. То, что осталось, следует взять на абордаж после основной фазы боя. Ответный огонь двух хаттаков не был концентрирован, однако оружие было нетипичным. Попадания перегрузили щиты у двух кораблей Ахиллеса, при этом у одного из них отключился наквадоховый реактор. Ситуация стала угрожающей, но еще не критичной. Но через 20 секунд, когда залп 6 хаттаков не смог пробить щит одного вражеского, у Ахиллеса возникли серьезные сомнения в возможности победы. Ход щит у врага почти исчез, но почти не считается. Джафа, приказ всему флоту увеличить дистанции между хаттаками в построении до максимальной, алкешам огонь по первому хаттаку, флагману продолжать обстрел текущей цели, остальным кораблям перевести огонь на следующую цель. Расчет был прост: пробить щит и покалечить корабль сможет и залп с одного хаттака, алкиши довершат разгром, второй корабль может и не лишиться защиты сразу, но проживет до второго залпа. Тем временем дела у глайдеров шли просто отвратительно. Средние корабли расстреливали глайдер ракетами и скорострельным лучевым оружием, полностью игнорируя ответный огонь и ведя беглый обстрел по алкешам, из-за чего флот уже лишился 3 кораблей. Но против хаттаков им не устоять. «Мой лорд, обломки от первого корабля имеют слишком правильную и повторяющуюся форму. Большинство в данный момент летит в направлении наших кораблей. Это похоже на ракетный залп». Ахиллес успел выделить и увеличить на тактическом проекторе летящие обломки и понять, что это и в самом деле ракеты, а также что они слишком близко для какой-либо эффективной реакции, осталось надеяться только на щиты. В этот момент на главном визоре появились отметки одновременного залпа всех кораблей противника, а через несколько секунд проектор, показывающий состояние кораблей флота, просигнализировал о том, что весь флот теперь лишен щитов. Одновременно с этим неспешно летевшие по инерции ракеты резко ускорились. Добраться до транспортных колец и переправиться на малый транспорт в удалении от сражения он уже не успевал, и потому даже не пытался, удар от которого содрогнулась вся громада Хататка. Лорд Ахиллес встретил на командирском троне в центре управления. К великому удивлению Ахиллеса он был все еще жив. Не менее удивительно было то, что часть систем Хаттака все еще работала и сам корабль был относительно целым. Подобное милосердие со стороны врага имело только одно объяснение. Кри, Джафа, экипажу приготовиться к отражению абордажа противника. Восстановите связь с другими кораблями флота. Мой лорд, связь полностью заглушена, оборудование в порядке, но мы не можем связаться ни с одним кораблем, транспортные кольца работают, но не могут связаться ни с какими другими. Основной реактор корабля выведен из строя неизвестным образом, оружие, щиты и двигатели неактивны из-за отсутствия энергии. Внутрикорабельная связь работает, Джафа подготавливают оборону. Рабочие отправлены в реакторный зал для оценки ущерба и возможности запуска реактора. Ахиллес мог наблюдать, как его верные Джафа разворачивают полустационарные щиты и орудия. В других флотах Гаулдов подобное снаряжение использовалось Джафа довольно редко и в основном на планетах. Однако Ахиллес имел большой опыт в абордажах кораблей, и поэтому все его крупные корабли снаряжались большим количеством полустационарных устройств для создания полноценной узловой обороны. Как бы не были хороши корабли Ахиллеса по сравнению со стандартными гаулдскими, в сражениях Джафа все будет по-другому. Щиты и турели дают неоспоримое преимущество. А когда враг увязнет в затяжном штурме, можно будет отступить, используя транспортные кольца, или восстановить питание реактора и совершить слепой гиперпрыжок в окрестности системы. Рабочие через несколько минут перенастроят кольца, переведя оставшуюся энергию на усиление транспортного луча. Процедура перезапуска реактора уже идет. Возможно, Джафа в его отсутствии смогут увести корабль из ловушки. Ахилл не сомневался, что на других хаттаках флота происходит то же самое, что и у него. Необходимо было как можно быстрее переместиться с хаттака до того, как корабли будут пытаться вслепую бежать из западни и по ним снова откроют огонь. Продержаться нужно совсем немного. Лорд Ахиллес поступили доклады от Джафа в реакторном отсеке. Их атакуют, противник как-то обошел часть узлов обороны и атакует со всех сторон. Мой лорд, доклады с ангарной палубы. Противник, это машины, похожие на насекомых. Наше оружие неэффективно, только прямые попадания из тяжелых орудий наносят хоть какой-то ущерб. Полустационарные щиты пока держатся, но очень быстро разряжаются. Мой лорд, сообщение об атаке из других отсеков, противник как-то перемещается по кораблю, в обход коридоров. Похоже, они прогрызают переборки, поступает множество сообщений о разгерметизации. Ахиллес и сам прекрасно видел, на тактическом проекторе, множество странных металлических насекомых, быстро теснивших его войска, слишком быстро перемещаются, слишком высокая защита, слишком быстро разряжают полустационарные щиты. Шансов, что Джафа продержаться нужное для перенастройки транспортных колец время немного. Активируйте систему самоуничтожения, обратный отсчет 10 минут, включите оповещение по всему хаттаку. Врагу нужен хаттак, отлично, пусть бегут в реакторный отсек и деактивируют бомбу в реакторе, это оттянет силы и даст дополнительное время. Мой лорд, команда на активацию прошла. Но через мгновение консоль отключилась. Оборудование мостика стремительно самодеактивировалось. Через секунду не работала ни одна консоль, ни один проектор. Джафа, всем перейти в помещение транспортных колец, будем держать оборону там, пока не закончится их перенастройка. Четверо остаются, чтобы обороняться, а после подорвать командный мостик, если удержать врага не получится. Джафа выполняли приказы лорда без колебаний. Последнее, что увидел Ахиллес, это был его верный Джафа, устанавливающий мины на основные терминалы, а последнее, что услышал, звук разъезжающейся гермодвери командного центра, открытой его личной охраной. Короткий и безнадежный бой, спрыгнувший с потолка металлической тварью, он не увидел. Первый же импульс лучевого оружия мгновенно перечеркнул его и еще троих Джафа, стоящих слишком кучно, чтобы система робота выбрала какую-нибудь другую цель для первого выстрела. Тем не менее, получивший повреждения при смерти носителя, Гаулд был еще жив, хоть и не пытался выбраться из тела, так как прекрасно понимал, что пока он окружен роботами, шансов выжить нет, тем более что его настоящее тело было повреждено и вряд ли столь проворно, как и раньше. Однако очень скоро он понял, что выжидать в мертвом теле, слушая сквозь тушу вибрации пола, не лучшая идея. Роботы все прибывали в командный центр, а шагов людей вообще не было слышно. Окончательно Ахилл убедился в этом, когда в труп его носителя впрыснули некую субстанцию, которая, распространяясь по мертвому телу носителя, в конце концов коснулась его настоящего тела, мир взорвался океаном боли. Примечание к части. Один день до месяца не дотянул, во всем виноват серая зона со своим криптоэффектом, как его почитаешь, своей низкопробной графоманией уже не тянет заниматься. Разуиловский инцидент. Местоположение в физическом пространстве. Основное количество вычислительных систем в данный момент находится в рукаве щита Центавра, галактика Млечный Путь. Время. Спустя 2 года после гибели Ра. Сегмент разума. 32. Эта галактика Млечный Путь куда более напоминает игровую площадку сверхцивилизации, нежели версия из вселенной Mass Effect. В обоих случаях громадное количество населенных разумными существами планет, в обоих случаях вечная и неприхотливая транспортная сеть, соединяющая многие миры воедино, и в обоих случаях показательное отсутствие тех, кто мог бы реально претендовать на полную власть над галактикой. Самодовольные расы цитадели с полностью контролируемым в рамках задач цикла технологическим развитием и контролируемой территориальной экспансией. И, вот сюрприз, аналогичная ситуация здесь. Чтобы о себе не мнили гаулды, их техноварварская цивилизация не имеет каких-либо существенных возможностей к развитию и масштабной экспансии. Предел змей – быть пугалом и элементом, обеспечивающим статичность в галактике, не позволяя молодым да наглым вырываться на оперативный простор. Неудивительно, что никто из них не воспринимает Таури всерьез. Выскочек, которых болезненно осадили, было немало и среди человеческих цивилизаций. Без помощи со стороны вознесшихся, в виде счастливых случайностей и дождя из роялей, земляне не имеют никаких шансов не только как-то повредить гаулдам, но и сохранить независимость планеты. Отдельным списком идут высокоразвитые цивилизации, для которых надсмотрщики в виде гаулдов уже бесполезны. И, о чудо, Наксы со своим энергобиотехом, мало чем уступающим подпространственным технологиям древних, сидят в добровольной изоляции и мало-помалу деградируют. Асгард, судя по косвенным данным, когда-то ведущий активную экспансию, теперь не имеет на нее ни сил, ни средств из-за 2 сверхпроблем. Деградация генома, с которой по непонятным причинам не способны бороться все их технологии, а там, где что-то непонятно, обязательно вылезают технологии древних, и полчища репликаторов, опять-таки имеющих прямое отношение к технике древних. Вот и получается, что никакой звездной экспансии не ведется, лишь вялое шевеление гаулдов в пределах своих примитивных доктрин локальных империй. Искусственность данной ситуации не может не насторожить, особенно в свете того, что я пока не могу с высокой степенью вероятности установить, что собственно вознесшимся надо от галактики и тех, кто ее населяет. В Млечном Пути вознесшиеся куда более скрытны, чем прямые акиломары. Хотя в данный момент о последних информации имеется лишь из послезнания, ее корректность в подобных вопросах может быть критически низкой вследствие серьезного упрощения из-за формы подачи. Ары пока не проблема, проблема нехватка информации по местным вознесшимся. И тут, казалось бы, проблема легко решаема, достаточно отыскать одну из библиотек информаторий в древних, и недостатка информации для анализа как не бывало, к тому же это серьезно упростит основную задачу по сбору информации о строении местной вселенной. Вот только реальные древние отнюдь неблагостные просветители, готовые поделиться знаниями со всем и каждым. При исследованиях артефактов древних было выявлено несколько очень неприятных моментов, связанных с системами допусков к информации, практически полностью исключающих попадание важной информации на сторону. И это в артефактах для внутреннего пользования. Библиотеки гарантированно должны иметь продвинутые системы безопасности, дающие полноценный доступ к информации лишь для авторизованных древними пользователей, и множеством систем, исследующих очередного жаждущего знаний, что не отменяет необходимости исследования этих мест, просто нужно быть предельно осторожным. Впрочем, сначала эти хранилища надо найти, и тут возникли некоторые проблемы. Согласно канону, бравые ЗВ-1 натыкались на всевозможные артефакты и прочие интересные места практически на каждой посещаемой планете. Вот только, почему-то разведывательные дроны, замаскированные под технику гаулдов, такой результативности не показывали. Большинство планет, исследованных разведчиками, не содержит ничего интересного, база адресов, украденная у Ра, велика, однако общая картина вырисовывается уже сейчас. Врата отнюдь не автономны, их сеть откуда-то управляется, ничем другим не объяснить отсутствие связи из гаулдского мира с некоторыми вратами в слаборазвитых мирах. Похоже, гаулдов сеть пускает далеко не всегда и не везде, Судя по информации из гаулцких баз данных, количество населенных миров, куда они гарантированно могут проникать через врата, не так уж и велико, по сравнению с общим числом адресов. По сути, это означает, что без благословения от возвышенных админов попасть через врата к наиболее ценным объектам древних будет почти невозможно, либо потребует действий на грани раскрытия своего инкогнито. Тем не менее, это лишь усложняет задачу по поиску и ассимиляции технологий древних, но не настолько, чтобы признать подобную стратегию неверной и начать выдумывать велосипед. Местоположение в физическом пространстве. Неизвестная система в рукаве щита Центавра, галактика Млечный Путь. Время. Спустя 2 года после гибели Ра. Физический локальный носитель. Исследовательский комплекс 8. Дополнительный идентификатор «Черный археолог». Сегмент разума. 1390. Древние. Как много в этом слове, и как мало. Как много выдумок, легенд и преданий, и как мало достоверной информации. Пол галактики знает, что некие древние перешли на более высокую ступень бытия, и никто не знает о них более ничего определенного. Множество артефактов и сооружений на множестве планет, и давным-давно выработанный рефлекс не лезть в священные места. Древние позаботились о том, чтобы их наследие напоминало о них всем, а служило лишь избранным, неся погибель в той или иной форме самоуверенным неудачникам, кто попытается разобраться с их игрушками своим умом. Отличная система, вместе с гаулцкими империями гарантирующая, что чересчур умные и амбициозные цивилизации свернут себе шею задолго до того, как выйдут на галактический уровень. Вот только на меня эта система абсолютно не рассчитана, хотя и имеет значительный запас прочности, крайне неохотно отдавая информацию. Несмотря на задействованные мной ресурсы и технологии, работать с артефактами древних было очень проблематично. Первоначально ничто не предвещало серьезных проблем. Репликаторы, будучи технологией самих древних, могли работать с большинством их систем, даже будучи несколько переделанными мной. Талланцы с их выделенными сегментами генокода древних и некоторыми генетическими модификациями на основе сегмента генокода полковника Анилла представлялись мне, если не полным аналогом чистокровных древних, то по крайней мере удобными биологическими интерфейсами для работы с артефактами. И до определенного момента это было так. Прикладной уровень большинства артефактов, не оснащенных серьезными системами безопасности, брался на ура. А вот дальше начинались некоторые проблемы. Все системы древних в какой-то мере были созданы по принципу черного ящика с поправкой на подпространственные технологии. Первой осечкой стали репликаторы, несмотря на то, что эта технология позволяла скопировать практически любой прибор древних, за исключением некоторого числа несовместимых систем, делалось это не за счет полноценной реверс-инженерии устройств, а за счет подбора подходящей комбинации запущенных в определенных режимах подпространственных блоков, имитирующих работу копируемого объекта. Все необходимое для подобной псевдоассимиляции встреченных технологий было заранее заложено в технологию репликаторов, а значит, прыгнуть выше головы репликаторы не могли. И пусть конструктор из блоков позволяет собрать практически бесконечное число всевозможных комбинаций, однако важны также правила, по которым из этих блоков строится что-то функциональное. А вот их в программе и нет. Древние дали возможность своему творению копировать, а не создавать новые. Да и нет у репликаторов такой потребности. Согласно инсайдерской информации, даже обладая полным пулом технологий лантийцев, репликаторы никак не развились за десятки тысяч лет, лишь копируя своих создателей. В целом функционал этой технологии позволяет свободно имитировать большинство технологий самих древних, и почти все технологии более низкоразвитых рас, вот только сначала нужно заполучить их образцы. Самое забавное, что без разборки и изучения действующего образца технологии репликаторам требуется значительно большее время для постройки по чертежам, а создавать что-то принципиально новое так и вовсе не могут, конструктивные и программные ограничения. С точки зрения прикладной инженерии в рамках военных действий такой подход оправдан, для решения моих же задач требуется совсем иное. Фундаментальные исследования и полная реверс-инженерия артефактов, мне необходимы не имитаторы артефактов, а полное понимание принципов их работы. И тут репликаторы ничем не могут помочь, хотя бы потому, что в них нет полной информации по собственной структуре и принципам работы. Слишком много черных ящиков в подпространственной части репликатора, так что в целом, будучи весьма мощным оружием, Технология репликаторов не сильно способствует полноценным исследованиям. Работа с талланцами также дала не совсем те результаты, на которые я рассчитывал первоначально. Да, они владели некоторым пулом высокоуровневых магических технологий, могли их комбинировать и модифицировать. Все отлично, за исключением того, что все их высокоуровневые технологии – результат контакта с артефактом древних, а не их разработка. С их помощью получилось понадкусывать подпространственные технологии древних, однако процессы исследования идут довольно медленно, если сравнивать с оптимальным для меня темпом. Весьма значимым достижением стало раскрытие принципа работы защиты обучающих артефактов. Прихватизированная на Таллане база данных древних наглядно продемонстрировала, кто есть кто в данной версии Млечного Пути. Согласно канону, подобные устройства обучали запрошенным знаниям кого угодно. Был бы генетический маркер древних в генокоде. Реальная ситуация была чуток посложнее. Для начала, агрегат взаимодействовал с субъектом через все те же подпространственные технологии. Соответствующий кусок генокода нужен был для самой возможности корректного подключения к нервной системе пользователя. Как и в случае с другими сложными системами древних, основные функции исполнялись энергетической конструкцией в локализованной относительно материальной части устройства области подпространства. Сама реализация передачи высших знаний больше походила на один из вариантов эндокринации. Система перехватывала контроль над высшей нервной деятельностью, после чего фактически делало сознание пользователя частью чего-то похожего на ограниченный эскин. В момент взаимодействия объединенная система мыслила наподобие, но в рамках заранее заложенных ограничений, которые задействовались в зависимости от уровня доступа биологической составляющей. Система отбирала информацию дозированно, самостоятельно определяя, благодаря содержимому органического мозга, насколько необходимо то или иное, а после адаптировала к мозгу пользователя, создавая нечто вроде архива с исполнительными психопрограммами, превращая, пусть и на некоторое время, пользователя в биоробота. В принципе, система не так уж и плоха. Для того, чтобы дать низкоразвитому индивиду адаптированный под него массив знаний, при этом не выдав ничего лишнего. Собственно, теперь более или менее понятно, как древние обходили ограниченность биологических мозгов для работы с большими объемами данных, что для высокоразвитой цивилизации весьма критично. Зачем органику нужен эскин, когда можно в любой момент сделать эскин из самого себя, подключив инструменты усиления и преобразования сознания напрямую к мозгу? Вот только для меня тут возникла небольшая проблемка. Как ни изворачивался с вариантами эндокринации тушек талланцев, агрегат в ответ на запросы не выдавал серьезных фундаментальных знаний, только конкретные инженерные решения под конкретные проблемы, с учетом того технологического уровня, который артефакт увидел в контактирующих мозгах, ну и некоторый минимальный ликбез, на основе которого развивать полноценную науку довольно сложно. Очередной черный ящик, который к тому же странно настроен, из него удалось получить несколько решений в области энергетики и связи, весьма интересных, пусть их и придется долго тестировать и переделывать. Но вот все, что было связано с космическими кораблями, просто игнорировалось. Теперь понятно, почему на Таллане был весьма непрезентабельный космический флот. Вот его-то они строили полностью самостоятельно. А вот ионные пушки, сконструированные артефактом, да так, что их не улучшить толком, и даже не переделать для космического базирования. Это странное оружие требовало наличия атмосферной среды для нормальной работы, хотя и могло поражать цели в космосе, но при сокращении трека прохождения поражающего пучка в атмосфере резко падала поражающая способность оружия. А при превышении определенного предела атмосферного трека, пучок виртуальных частиц просто схлопывался, исчезая из нормального пространства. И подобная ситуация четко прослеживалась во всех решениях, связанных с этим артефактом класса «Медвежья услуга». По-настоящему серьезным результатом всех этих исследований были новые принципы подпространственных взаимодействий, продемонстрированные, в той или иной мере, различными выдаваемыми артефактом технологиями, что дало возможность создать полноценную систему глушения подпространственной связи. Доработанная до более серьезного уровня глушилка связи между блоками репликаторов позволяет глушить все варианты подпространственной связи различных конструкций и устройств, предоставленных артефактом, и нарушать работу подпространственного блока самого артефакта. С наличием подобной технологии агрессивные действия против высокоразвитых цивилизаций сильно упрощаются. Модернизация кораблей-ассимиляторов начата. Местоположение в физическом пространстве. Система планеты 9391-0034. Местное название неизвестно. Рукав Стрельца Киля. Галактика Млечный Путь. Время. Спустя 2 года после гибели Ра. Физический локальный носитель. Рейдер-ассимилятор проект 992. Содержит технологию репликаторов. Сегмент разума. 929. Милая планетка. Чем больше наблюдаю за местными, тем меньше понимаю, а как собственно каноничные ЗВ-1 должны налаживать какие-то отношения с подобным контингентом без стрельбы и взрывов. Впрочем, по порядку. Орды замаскированных под гаутские поделки роботов, что исследовали сеть звездных врат, прыгая по адресам из навигационных баз Ра, Апофиса и Кроноса, в конечном счете подтвердили наличие артефактов Асгардов на нескольких планетах, подпадающих под договор о защите. Точнее, артефакты на нескольких планетах просто сжигали роботов практически сразу, как они выходили из врат. Этакая мини-защита от левых гаутских путешественников. Одна из планет послужит для провокаций против Асгарда. Собственно, мне нужен один из их кораблей. Учитывая временные рамки канона, сильно тянуть с визитом в родную галактику Асгардов за базами данных их столичного мира не стоит. Визит вежливости нужно нанести до того, как Асгард будет вовлечен в возню вознесшихся на Таури. А для подобного рейда банально нужен асгардский корабль, ну или хотя бы их навигационные базы данных. С точки зрения достижимости их родной галактики, мои гипердвигатели вполне позволяют совершить межгалактический прыжок. Вот только галактика – это очень и очень много звезд. Искать родной мир Асгардов, не зная заранее его координаты в галактике Аида, можно до Аолга. К тому же простейший для меня вариант нападения на Асгард – это Троянский конь. Неизвестно, какие силы сосредоточены вблизи Аталы, неизвестно, какие силы они могут выделить для войны с новым противником, как неизвестно, насколько оригинальные репликаторы будут рады меня видеть, а насколько будут хотеть сожрать. Так что в данный момент эндокринированные Джафа, пафосно превозмогая, спалили несколько защитных антигаутских артефактов и теперь гоняют местных викингов по местным лесам. Ну а на орбите висит практически весь имеющийся у меня в этом секторе галактики гаутский флот, аж из 5 хаттаков и нескольких алкешей, приватизированный у местных системных владык по уже отработанной схеме. По большому счету гаулдов в этом секторе галактики я особенно не терроризировал, смысла в этом немного. Их корабли нужны в основном ради маскарада, а больше из них с глобальной точки зрения что-то выжимать бессмысленно. Отдельные артефакты разве что. Взаимодействие с системными лордами данного сектора, при полностью развернутой собственной промышленности, свелось к слежке, до захвату отдельных кораблей для спецопераций. Захваченные корабли были несколько переделаны. Оружие, щиты, энергетика – все готовы для того, чтобы немного удивить Асгардов. А пока сеть спутников мистеров Греев наблюдает классическую картину вторжения гаулдов. Мой основной корабль висит практически в хромосфере местной звезды, ловя свободную трансляцию с гаулдского флота об операции на планете. Асгарды тоже смотрят это кино через свои спутники. Вопрос, когда им надоест наблюдать мытарство своих карманных дикарей, и они наконец-то отправят корабль для приведения в чувство обнаглевших змей. Возможно, проблема в том, что для местных викингов война, резня и прочее не являются чем-то невиданным. Совсем наоборот, множество благородных викингов вовсю пользуются вторжением гаулдов для нанесения добра и справедливости ближнему своему. Я не следил за этой планетой до вторжения, но в данный момент больше селений местных сжигается и вырезается самими местными, нежели армией вторжения. Собственно, гаулдам аборигены вполне сдаются в большинстве случаев штурмов селения или заранее убегают, а после спокойно смотрят из ближайшего леса на сожженное селение и начинают партизанить. Некоторую роль здесь играет и бессмысленность гонять по лесам немногочисленные отряды Джафа, проще быстро перекинуть к следующему селению и впечатлить население, пока оно не разбежалось. Местные же отряды демонстрировали типичную тактику средневековых грабителей, и за счет лучшего знакомства с местностью устраивали побоища гораздо чаще. Вполне возможно, медлительность серых человечков объясняется тем, что они насмотрелись на аналогичное кино в исключительно местном исполнении, и теперь не могут решить плюнуть на опекаемых братьев меньших, по факту являющихся весьма злобными и суровыми, как оно собственно и должно быть на подобном уровне развития. Либо, раз уж с большого ума заключили договор, то продемонстрировать собственную решимость следовать своему слову. Мое «я» в сети Гаутского флота решил форсировать события и открыл огонь по наблюдательным спутникам. Вряд ли Асгард стерпит и это, скоро лететь в бой. Местоположение. Подпространство. Время. Некоторое время до выхода из гиперпрыжка. Командный центр Белискнера 34. Глин пребывал в некоторых сомнениях относительно своей миссии. Разумеется, звали его вовсе не Глин, но именно такой идентификатор был использован в прошлом для взаимодействия с примитивными цивилизациями людей. Легкое раздражение, что высокоорганизованный разум испытывал от этого имени, связано было с тем фактом, что изначальная биологическая форма данного конкретного существа имела женский пол, как женским было и используемое имя. Несколько мгновений Глин вновь обдумывал многократно со всех сторон рассмотренную мысль о том, что напоминание о изначальной физической форме все еще доставляет некоторый дискомфорт, хотя без сомнения фактическое бессмертие расы Асгардов перекрывало любые издержки, в том числе и в виде столь ущербного биологического тела. Сомнения относительно миссии были весьма просты и могли бы емко выражаться одним словом. Зачем? Никакого особенного смысла договор защиты уже давно не нес. Первоначально Асгард, имея вполне конкретные данные о родстве людей и альтеран, на полном серьезе рассчитывали получить несколько цивилизаций, противовесов гаутской угрозе. Вот только люди на попавших под договор планетах не спешили развиться в звездные цивилизации, да и сами гаулды после внимательного изучения уже не выглядели столь угрожающе, как при первом знакомстве. Ну да, странный биологический цикл, паразитический тип существования, и что, при всей внешней мишуре гаутской империи Ра, быстро выяснился техноварварский ее характер. Потенциальные конкуренты стали больше напоминать пародию на звездную расу, которая никогда бы не смогла создать серьезных проблем для ведущих активную экспансию Асгардов. А потом начались проблемы с деградацией генома, и стало резко не до Млечного Пути. Последнее время еще и проблема с ордами неизвестно кем созданных роботов, которая как-то не спешила решаться и требовала все больше и больше ресурсов Асгарда. В таких условиях лететь спасать провалившийся проект – напрасная трата сил. Но в данном вопросе Тор был непреклонен. Возможно, дело в том, что именно он в свое время заключал этот договор, именно он предположил, что без диктата гаулдов люди смогут развиться до уровня альтеран, и именно ему не понравилось столь наглое игнорирование силы Асгарда змеями. С его точки зрения надо их поставить на место. Так что Белискнер командора Глин покинул свой пост в галактике Айда и летел сквозь подпространство к Млечному Пути. Время. 2 секунды после завершения гиперпрыжка. По виду хилого тела типичного Асгарда сложно представить, с какой скоростью они могут мыслить. Еще сложнее представить, с какой скоростью происходит мышление командиров кораблей Асгарда, чьи нервные системы синхронизированы с усилителями командных лож и нейросетями кораблей. Высокоорганизованный разум Глин начал анализировать множество данных сразу после выхода в нормальное пространство. Подавив любые эмоции, Глин не испытал удивления от того, что сканеры Белискнера не смогли дать данные о внутренней структуре кораблей и гаулдов. Все было очевидно, это вторжение, провокация, его ждали, планета атакована змеями, прекрасно знающими об Асгарде и готовыми к сражению с ним, ну или думающими, что готовы сражаться с Асгардом. В информационной библиотеке мгновенно были найдены данные о предыдущих попытках гаулдов нащупать слабое место асгардцев. Ничем иным подобное нападение быть не может. По расчетам Глин, гаулды, верные своим привычкам, должны были связаться с ним и разразиться пафосно угрожающей речью через 5-10 секунд, после этого они откроют огонь. Асгардцы, в случаях столкновений со змеями, считали оптимальным использовать фокус с лучем транспортера, усиленного системой гипердвигателя, буквально выкидывающий на мгновение материальные объекты в подпространство, причем таким образом, что возвращался в нормальный мир объект практически по отдельным молекулам и на расстоянии в несколько световых часов от точки сдвига. В этот раз из-за странных щитов трюк был невозможен, как и любая другая манипуляция с транспортером. А значит, бой со змеями, воображающими себя защищенными от мощи Асгарда, будет вестись более обычными методами, где прочность новой защиты будет испытана куда более грубым и разрушительным оружием. И даже если мощь его корабля окажется недостаточной, можно с легкостью выйти из боя и запросить подкрепление, Тор будет крайне заинтересован в исследовании новой угрозы со стороны змей. Опасная, но предсказуемая ситуация изменилась в одно мгновение. По космическим меркам практически вплотную к Белискнеру из-под пространства вышел другой корабль. При этом совершенные сенсоры Асгарда просто не увидели трек движения в подпространстве, чего просто не могло быть, так как любой гипердвигатель создавал подпространственные возмущения во всех режимах работы, по которым было несложно обнаружить использующий гипердвигатель объект. Тем не менее летящий в подпространстве корабль не был обнаружен и стал доступен сенсорам только после появления в нормальном пространстве. Абсурдность ситуации была такова, что Глин, недопустимо для его уровня интеллекта, потерял несколько мгновений на обдумывание возможности нереальности происходящего. В следующую миллисекунду канал нейронной связи передал исполнительной системе корабля только одну команду, имеющую тем не менее высочайший приоритет исполнения – слепой прыжок. Следовало разорвать дистанцию с неизвестным. Гипердвигатель Асгардов вполне позволял совершить микропрыжок без всякой подготовки. На уход в подпространство требовались лишь несколько миллисекунд, и этого времени Глину не дали. В последние мгновения перед прыжком, анализируя данные сенсоров по неизвестному кораблю и одновременно разогревая орудие, не сомневаясь, что неизвестный прыгнет за ним и собираясь подловить его в момент выхода из подпространства, Глин получил невозможные данные от сенсоров подпространства, согласно которым прямо в это мгновение в подпространстве, на уровнях состояниях используемых техникой Асгардов, бушевал настоящий энергетический шторм, полностью перекрывая возможность туда попасть. Тут же данные были подтверждены экспериментально, когда гипердвигатель вместо того, чтобы открыть окно в подпространство и свернуть его, создав короткоживущий прыжковый пузырь и втянуть туда корабль, получил дестабилизированную аномалию, которая, просуществовав сверхмалое время, окатила внутренности отсека гипердвигателя каскадом причудливых частиц, которых не могло существовать в нормальной вселенной, отправив на самокалибровку точные датчики по всему кораблю. Гипердвигатель, конечно же, вышел из строя, по крайней мере до того, как автоматическая система его не починит. Данное событие было зафиксировано разумом командора и тут же исчезло из сферы внимания, ведь, учитывая скорость починки, в данном бою это уже ни на что не повлияет. Сенсоры зафиксировали ракетно-лучевой залп со стороны неизвестного. Постоянный поток ускоренных частиц ударил из орудия чужака по щиту, начав его дестабилизировать. Защитная система выдала данные об 10% ослаблении защиты, но и только, в таком режиме защиту не пробить за ближайшие несколько минут. Глин отметил, что кроме гипердвигателя, в данный момент не имеет смысла пользоваться системами дальней связи, либо они также выйдут из строя, либо просто ничего никуда не передадут. Другой поток сознания закончил анализировать данные по энергетическим всплескам, зафиксированным при начале подпространственного шторма. Вывод был однозначен. Источником локальной аномалии были 5 хаттаков Гаулдов. Дальнейшие действия были очевидны. Переведя двигатель в режим максимальной тяги, он заставил Белискнир буквально прыгнуть прочь от хаттаков, одновременно произведя залп из импульсных пушек по неизвестному кораблю. Очередной неожиданностью стали ракеты противника, проигнорировавшие щиты, впившиеся в корпус корабля, но не взорвавшиеся. Ответом на загадку стало резкое падение мощности в бортовых сетях и воловое отключение систем в местах попаданий. Внутренние датчики зафиксировали нечто похожее на репликаторов, но именно похожие. Репликаторы при всей их опасности равномерно и довольно долго заражали корабль, они прорывались с громадной скоростью к узлам управления и критическим точкам систем, активно используя разнообразные энергетические импульсы. Отключенные проекторы щита, серьезно ослабившие защиту, и импульс орудия чужака, одним попаданием критически повредивший двигатель, не стали чем-то неожиданным. Спокойно и без эмоций Глин наблюдал за захватом своего корабля и приближением чужака, проигнорировавшего попадание импульсных орудий. Как только он подойдет поближе, командор рассчитывал активировать систему самоуничтожения, свой последний козырь. Ровно до того момента, как прокравшийся в поле фазового смещения робот не выстрелил в биологическое тело Глина оглушающим импульсом. Системы управления кораблем не могли принять решение о самоуничтожении при живом капитане. Через некоторое время реакторы корабля со всеми аварийными источниками питания отключились. Корабль Асгарда впал в кому, подобно своему хозяину, и некие посторонние машины в корабле и его капитане вели свою деятельность, исследуя и перестраивая их под свои нужды. Сообщение командующему Тору. Задача по защите планеты выполнена, захвачены трофеи, подробный отчет по прибытию на Аталу. Примечание к части. Ура, товарищи, серая зона закончил криптоэффект, и я возвращаюсь к написанию своей графомании. Особая благодарность. Кария за плотный беттинг и МАК 147963 за Асгард. Мистер Грей. Местоположение. Флагман Апофиса. Время. Приблизительно спустя 2,5 года после гибели Ра. Владыка Апофис был в ярости, спокойное и надменное выражение лица носителя, с которым он смотрел на своего первого воина, ни в малейшей степени не передавало истинных эмоций лорда. Впрочем, лорд Апофис придерживался определенных принципов общения с низшими существами и не демонстрировал свои эмоции, если они не относились к представшим перед ним. Тилг же не был причиной крайней степени ярости лорда Гаулда, причиной были окончившиеся переговоры с лордом Нишура, как себя именовал выскочка, недавно объявившийся в секторе. Этот крайне наглый и самоуверенным Гаулд уже умудрился попортить нервы ни одному системному лорду, став настоящим бедствием для сектора. Апофис был в курсе крайне чувствительного удара, нанесенного лорду Кроносу, как и множество иных подвигов Нишура и его группировки. И ситуация могла бы считаться очередным возвышением системного лорда, редкое по нынешним временам, но не исключительное, если бы не запредельная наглость набирающего силы Гаулда и его вассалов, поссорившихся с половиной системных лордов галактики. Апофис прекрасно видел зарождение гаулдской версии Луксианского союза, кстати, сильно пострадавшего от действий гаулдов из группировки Нишура. Самой большой проблемой Апофиса был тот факт, что рейдерский флот Нишура недавно пополнился кораблями самого Апофиса. Репутационные потери среди системных лордов были даже важнее потерь кораблей. Сам же Нишура по результатам короткого боя у одной из баз флота Апофиса связался с его столичной планетой и, издевательски поблагодарив за корабли, сообщил, что лорд Апофис больше может не беспокоиться в ближайшее время за свои владения, так как он, лорд Нишура, решил навестить соседний сектор. С учетом потерь в позорном бою, кораблей для формирования карательной эскадры уже не оставалось. После укрепления обороны важнейших планет, а их оборону попробуют на прочность, системные лорды очень чутко реагируют на подобные оплеухи в их кругу, и тут же начинают пробовать утопить пострадавшего. У Апофиса остается лишь 2 хаттака в резерве, что полностью исключало какие-либо военные планы. Впрочем, был и иной вариант. Апофис давно раздумывал над возможным нападением на Ра. Бывший Верховный Бог давно растерял все свои силы и не смог бы оказать серьезного сопротивления, какие богатства таятся в его сокровищницах. Апофису было очень интересно, но в то же время нападать на Ра, не имея возможности, в случае неудачи, свалить на кого-то иного всю вину было крайне недальновидно. Появление Нишура, кроме множества проблем, дало и возможность. Решено, он, великий Апофис, захватит мир Ра, в случае удачи это покажет его силу как системным лордом, так и его собственным подданным. Но для начала надо просто провести разведку и определить наиболее ценные планеты, и найти самого Ра. Следует послать отряды Джафа через Чиппа и на Карун, за Айабидос, наиболее ценные планеты, что входит в древние владения Ра, и, конечно же, Таури. Местоположение. Планета Таллан. Время. Приблизительно спустя 2,5 года после гибели Ра, Нарим быстро шел по коридорам подземной базы. Если бы не необходимость поддерживать образ сурового и невозмутимого лидера, возможно, сейчас он бы бежал так быстро, как только возможно. Повод для этого был, его заместитель, вопреки строжайшим правилам, притащил на базу каких-то путешественников, пришедших на Таллан через звездные врата. Ситуация была как минимум странной, ведь именно Харкан занимался проблемами безопасности. Именно с помощью его гения сначала получилось стащить звездные врата прямо из-под носа Кури, а потом надежно замаскировать их в специально построенном саркофаге. До сих пор никто из ученых сопротивления толком не мог понять, как Харкан додумался до крайне оригинальной системы маскировки, да и многие аспекты работы системы были понятны лишь ее создателю. Однако она работала, и обнаружить факт работы врат извне саркофага было практически невозможно, что позволяло сопротивлению относительно свободно перемещаться по галактике, основывая в подходящих местах форпосты и ища все, что может пригодиться. Однако даже та небольшая пропускная способность врат была ограничена временем, необходимым для перезарядки активной маскировочной системы саркофага, и сроком ее активной работы. Тем не менее, это было лучше, чем ничего. Сама система требовала много энергии, потому располагалась в секретном бункере вблизи одной из вакуумных энергетических установок правительства. Благодаря агентам и сочувствующим, Курия не подозревала, что установка, открывающая сопротивлению возможность действовать вне планеты, работает благодаря их же системе. Сама база была очень маленькой, минимум объема только чтобы вместить саркофаг с вратами и необходимое оборудование для их работы. Все грузы и люди, в ожидании окна запуска, находились на промежуточной базе, что позволяло сохранять определенный уровень секретности. И уж, конечно, никто не тащил прошедших через врата сразу на основную базу, хватало второстепенных, где можно было провести все необходимые проверки, после которых можно было получить допуск на основную базу. Такая система была организована самим Харконом. Как и многое другое, экранированные подземные базы сопротивления также его заслуга, и в особенности основная база. Нарим понимал, что никогда не обладал организаторскими и другими способностями, чтобы обеспечить сопротивление всем необходимым для дальнейшего функционирования в условиях тех проблем, что уже стали привычными спутниками несогласных с официальным курсом правительства. Тем не менее, Нарим был официальным лидером сопротивления, суровым и невозмутимым командиром, символом, на который могли ориентироваться его соратники. И необходимость в подобном символе была. Те меры, что принимал Департамент общественного порядка для нейтрализации сопротивления, были в общем-то ожидаемыми и не несли серьезного ущерба для морального духа, что нельзя сказать о провалившемся проекте колонии на других планетах. Все попытки организации поселений тех, кто не хотел мириться с режимом на родном Таллане, заканчивались прилетом гаулдов. Точнее, гаулды были предельно вероятными виновниками нападений, после которых оставалось очень мало следов и совсем не оставалось тел колонистов. Учитывая периодические засады на исследователей сопротивления и атаки на инопланетные форпосты, проводимые силами гаулдов, противник, действующий против рискнувших покинуть свою планету талланцев, был идентифицирован. В одном из первых инцидентов повезло участвовать и самому Нариму, до сих пор он не был уверен, как их научной группе удалось отбиться от Бжефа, но с тех пор к нему прицепилась совершенно неоправданная слава боевого командира, что было с его собственной точки зрения невероятным бредом. Очень часто отдавая приказы и беря на себя ответственность, Нарим размышлял, не совершил ли он глупость, позволив Харкону убедить себя в необходимости подобного. Но выхода не было. Курия и Департамент общественного порядка активно вели репрессии, несогласные либо молчали, либо исчезали из общества, и хорошо, если к их исчезновению было причастно сопротивление, так как даже спустя несколько лет, так и не было выяснено, куда именно Курия отправляет политических заключенных. Явно перевозит на другую планету, но куда именно, ясности не было. В условиях чиновнически-милитаристической диктатуры, стремительно развивающийся космический флот был целиком и полностью под наблюдением, и никаких несогласных с Курией там не было.